лицемерные Билли и двусмысленные проекты решения ирландского вопроса. Ирландцы, помните про барышнические договоры, которых доводы продиктованы силою, статьи оплачены подкупом и подписи сделаны трусостью. Честнее всего у вашего врага его пуля. Да, в тысячу раз лучше Стронгбоу, чем Николас Брэкспир, Кромвель-Солдафон, чем Кромвель-Апостол, Корнуоллес, чем Кастлри. Тем, кто ведет переговоры со вторыми, грозят куда более отвратительные козни, чем тем, кто борется с первыми. Из этих переговоров люди всегда выходили одураченными и часто опозоренными. Да, дорога гигантов увидит разгром поработителей, но при условии, что скорее базальтовые плиты, когда-то облегчившие приход несущих войну баллендонеров, навсегда погрузятся в морские волны, чем послужат мостом для баллендонеров, несущих ложный мир. На смену пахнущему водкой маршалу приходит медоточивый посредник. Всмотритесь в него, узнайте его, с его благородными седыми волосами, с его розовым лицом патриарх, под зонтиком из серого альпага, в его честном квакерском сюртуке. Что на чашах весов, колеблющихся в его жирной руке? О, почти ничего. 7 веков мук и тревог. О, вы увидите, кроткие мои ягнята, как оплатит вам кровь Пирса, кровь Макбрайда, кровь Кларка, кровь Макдонага. Приходите, фигляр, между 2 чашками чаю, 2 стихами Библии, 2 партиями в гольф. Заключают такое мирное соглашение. Подпишите, друзья мои, подпишите. Неужели же исчезло из этого мира доверие? Так, готово. И вдруг добренький человечек выпрямляется во весь свой рост, отшвыривает всю свою вкрадчивость, как привязанную бороду. Дом принадлежит мне, уходите из него, вы. Когда я поднимался назад по тропинке, сумерки осыпали величественные базальты дороги гигантов своей лиловатой пылью. Шумные воды прилива подбегали к гигантским колоннам, покрывали те из них, что лежали поверженные на земле. Вдали убегало в беспредельность великое серое море, то море, сквозь туманы которого воины Цезаря увидали остров, названный ими Туле, и поверили после всех мук с гордостью, что достигли они последнего края земли. Как часовой, делающий свои 100 шагов, двигался по темной воде взад и вперед контр-миноносец. По мере того, как густел мрак, красные огни смешивались с густыми черными клубами, изрыгавшимися из его труб. Ожидая в одной из колрейнских таверн поезда, который отвез бы меня в Белфаст, я прочитал в вечерней газете последние новости. Джеймс Коннелли и Шон Мак Диармада были в это утро казнены в Дублине. Кроме того, газета сообщала список повстанцев, приговоренных военным судом к бессрочным каторжным работам.